моя тупая отменена. Игра проебана давно, и это все моя вина. Чего ради, ну для чего ради? Мне говорят, без билды подвездачи, но мне так по кайфу, я так хуячу. Я же не хотел, я же всю игру тащил, но всего один момент, ну какой же я дебил. Моё ТП отменено, игра проёбана давно, и это всё моя вина. Вернется вдруг, я бы ни за что его не отменял. Я вообще в тот день не заходил в игру. Я ненавижу ебаные пары.